Дарья Калинина. Квест с привидениями. Глава первая. Любовь Яковлевна оглядела свой класс. Дети сидели, затаив дыхание и не сводя с нее напряженных взглядов. Голосование только что завершилось, и всем хотелось поскорее узнать, кто победит в выборах. Каждый надеялся, что именно его кандидату удастся набрать больше всего голосов. Сильнее и ярче горели глаза у трех человек. Учительница прекрасно понимала чувства этих троих. Место старосты класса было всего одно, а кандидатов в этот раз набралось целых трое. И это вызывало у заслуженного педагога некоторое удивление. В прошлом ее классе быть старостой не хотел никто. Пришлось специально уговаривать наименее стойких, упрашивать, сулить им возможные блага и льготы, давить на чувство ответственности и даже немного кривить душой, уверяя, что старости не придется ровным счетом ничего делать. А тут такой ажиотаж! Хорошему классному руководителю полагается быть в курсе того, что происходит в классе. И Любовь Яковлевна видела, что борьба за место старосты в классе в этом году велась жестокая. Все три кандидата активно вербовали себе сторонников, действуя кто подкупом, кто лестью, а кто и угрозами. Но Любовь Яковлевна не понимала причин такого поведения. По идее, помочь ей разобраться в тонкостях психологии детей мог бы все тот же староста. Тут учительница задумалась, кого бы она сама хотела видеть на этом посту. Полину? Полину однозначно нет. Полина даже в младшей школе никогда не отличалась ни хорошим поведением, ни отличной успеваемостью. Ее желание стать старостой — это чистой воды бравада. Голосовать за нее будут лишь члены ее компании, которую Любовь Яковлевна про себя называла бандой. Все пятеро, включая саму Полину, учатся ни шатка, ни валка. Могли бы и лучше. Дети не глупые, но не хотят. Их куда больше привлекает возможность посидеть в чатах, пошататься по улицам, затеять что-нибудь эдакое, не всегда законопослушная. Полина может твердо рассчитывать лишь на 5 голосов. 4 – это члены ее банды. 5-й – она сама. Но Любовь Яковлевна знала, что Полина пыталась воздействовать и на других детей. Интересно, удалось ли ей запугать их в достаточной мере, чтобы они проголосовали за нее? Следующим кандидатом был Женя. Что же, мальчик, он очень воспитанный, вежливый, услужливый. Если нужно протереть доску, полить цветы или даже прибрать класс после урока, он всегда первый бросается на помощь. К тому же он любит общаться со взрослыми. Но от его постоянной улыбки у страдающей диабетом учительницы, как ей казалось, тут же поднимался сахар. Нет уж, Женю она в старосты не хочет. Очень уж приторно-сладкая улыбка у Жени. И был еще один минус у этой кандидатуры. Женя понимал роль старосты несколько своеобразно. Староста – это связь класса с учителем, который должен знать обо всех провинностях, проступках и плохом поведении учеников. Если старостой выберут Женю, он использует свою должность, чтобы наушничать и ябедничать на других ребят уже на законных основаниях. Главным образом это и привлекает его в роли старосты. Значит, оставалась Александра, или, как ее все звали в классе, Шурочка. Что же? Пожалуй, эта кандидатура устраивала большинство. Шурочка была отличницей, занималась в музыкальной школе и была человеком активным, но без грубости и навязчивости. При необходимости она умела добиться своего, но никто не мог сказать, чтобы Шурочка запугивала кого-то, как Полина, или задабривала конфетами, как Женя. Конечно, она тоже вела свою предвыборную кампанию, но действовала куда тоньше, чем два других кандидата. Голосование было тайным, так захотели сами дети. И сейчас, раскладывая бумажки с именами кандидатов в разные кучки, Любовь Яковлевна уже видела, кто побеждает. И не просто побеждает, а с хорошим отрывом. Полина – 5 голосов. Женя – 8. Александра – 15 голосов. Весь класс замер. Однозначно побеждает Александра. Девочка встала, румяная от счастья. Краем глаза учительница взглянула на проигравших. Женя рыдает, слезы градом катятся по его миловидному лицу. Полина скрипит зубами от злости и сверкает глазами. Кулаком она из-под тишка грозит тем, от кого требовала голосовать за нее, но кто в итоге проголосовал против. Да, эти двое не сдались и не смирились с проигрышем. С ними еще будет морока. Но сейчас не до них. Сейчас время чествовать победителя. Поздравляю тебя, Шурочка. Теперь ты наша староста. В этот момент Полина неожиданно резко вскочила со своего места и кинулась к дверям. «Постой!» — попыталась задержать ее учительница. «Куда ты собралась?» «В туалет!» И Полина выскочила из класса. Дверью она хлопнула так, что с потолка полетела побелка. «Нет, все-таки очень хорошо, что старостой стала другая». И Любовь Яковлевна улыбнулась Шурочке. «Я тоже голосовала за тебя». Девочка улыбалась, принимая со всех сторон поздравления. И Любовь Яковлевна видела, что поздравляющих новую старосту куда больше, чем голосовавших за нее. Практически все одноклассники, за исключением Жени и четверки Полины, поспешили принести свои поздравления новой старости. Несколько мешали общей радости демонстративное бегство Полины и слезы Жени, который все еще продолжал рыдать, уронив голову на парту. Прошла первая четверть, подходила к концу вторая. Любовь Яковлевна с огорчением видела, что противостояние между старостой и двумя ее проигравшими соперниками не только не стихло, но и усилилось. Хотя классная руководительница со своей стороны делала все, чтобы погасить конфликт. И занявшему на выборах второе место Жене была предложена должность помощника старосты. Он согласился ее принять, но с одним условием. «Со временем я все равно займу место старосты. А тебе, Шурочка, придется подвинуться». «Еще чего? А это ты видел?» И Шурочка скрутила из своих пальчиков крепенький кукиш, который сунула Жене под нос. «Ты заболеешь, а я сразу займу твое место», — кривлялся мальчик. «Не дождешься!» Шурочка отступала и натыкалась на Полину, которая Шурочке ничего не говорила, но смотрела на нее так злобно, что и так становилось ясно, какого мнения Полина о старости. Однако Полина умела проигрывать, а вот Женя даже не пытался. Он поставил себе цель всячески доставать Шурочку и все время крутился рядом с ней, прекрасно понимая, какие чувства испытывает к нему девочка. Иногда Женя и вовсе переходил на откровенное безобразие. «Ты же знаешь, что окна моей квартиры выходят как раз на ту сторону, по которой ты ходишь к музыкальной школе. Я найму снайпера, и он застрелит тебя, когда ты идешь со своим кларнетом». Шурочка в ответ демонстративно вертела пальцем у виска, намекая, что у Жени не все дома. Но, конечно, ей было неприятно слышать такое в свой адрес. Угроза, даже если это просто слова, которые никто не собирается исполнять, все равно вызывает определенное беспокойство у человека. А Женя не унимался, Он интриговал. Он саботировал распоряжение Шурочки. Он всегда был готов подметить и озвучить любую ее ошибку. Он громко радовался, если Шурочка что-то делала не так. И не забывал громогласно объявлять всем, что уж он-то был бы лучшим старостой. Работать в таких условиях Шурочке было тяжело, но сдаваться она не собиралась. Со своей стороны Любовь Яковлевна оказывала Шурочке поддержку. Ее восхищало поведение избранной старосты. Несмотря на то, что Женя поставил себе цель довести Шурочку до белого коления и вынудить ту отказаться от роли старосты, а Полина откровенно хамила, девочка держалась твердо, исполняла свои обязанности очень старательно. А ошибки? Что же, ошибки бывают у всех. Главное – уметь их исправить. И Любовь Яковлевна, наблюдая за всем этим, на классном часе специально подчеркнула, что лучшего старосты, чем их Шурочка, она в своей жизни еще не видела. Сказала и увидела, какой злобой исказилась хорошенькая личико Полины. И как демонстративно фыркнул при этом Женя. Любовь Яковлевна поняла, что шквал страстей из-за должности старосты не утих. Он еще только набирает силу. «С этим надо что-то делать», — бормотала она, возвращаясь вечером с работы домой. «Так дело не пойдет. Теперь я вижу, что мы с классом сделали правильный выбор. Но Женя с Полиной тоже должны это понять». Любовь Яковлевна уже пыталась перевести конфликт в иное русло, но ей очень не хватало помощи профессионального психолога. К сожалению, из полагающихся по штату 4 психологов фактически их школа располагала лишь половинкой такого специалиста. На выделенной школе полставки работала очень милая девочка Верочка, готовая всегда и всем помочь. Но опять же, увы, школа делилась на младшую и среднюю, и кабинет психолога территориально находился в младшей. И все же учительница не видела другого выхода, кроме как после уроков заглянуть к Верочке. Они немного общались, и Любовь Яковлевна надеялась, что Верочка по дружбе сумеет ей помочь. Вот только в последнее время Верочка выглядела очень печальной. Любовь Яковлевна даже опасалась, не заболела ли ее приятельница. Пока другие дамы не шепнули ей, что Верочка была влюблена. А любовь ее, похоже, закончилась неудачно. К счастью, Верочка находилась на своем рабочем месте и сегодня выглядела куда бодрее, чем в предыдущие дни. Глаза у нее горели. Верочка вновь стала собой, а не своей же бледной тенью. Она выслушала Любовь Яковлевну и воскликнула. «Ну, тут все ясно!» «Мальчик Женя, скорее всего, влюблен в вашу старосту». «Влюблен? Да он ее травит, почем зря!» Верочка лишь рассмеялась. «Это ваша Шурочка. Она симпатичная девочка?» «Милая и хорошенькая. Но главное, на мой взгляд, что она сильная личность. А Женя? Он красавчик, но слабак». «Так обычно и бывает. Слабых мужчин тянет к сильным женщинам. Но сам мальчик еще не может понять этого своего чувства. Вот и психует. Он и на место старосты хочет только потому, что его привлекает борьба с предметом его обожания, которое его, наверное, презирает». «Не без этого», — тоскливо произнесла учительница. «Так что же мне делать?» «Вам? Ничего. Сами разберутся». «Он уже угрожает убить Шурочку». «Убить?» И Верочка рассмеялась снова. «Нет, он просто очарователен. Честное слово, такая страсть. В наше время это редкость. А что остальные? Как они реагируют? Всем все равно? Или есть кто-то, проявляющий интерес к этому противостоянию? Есть еще Полина. Она тоже недолюбливает Шурочку и тоже хотела быть старостой. Так-так, и что она? Как она относится к Жене? К Жене? Ты хотела сказать к Шурочке? Нет-нет, я сказала именно то, что и хотела. Как Полина относится к Жене? Заметно, что он ей нравится. У Полины своя компания. У нее под началом 3 мальчика и девочка. Дима, Сабир и Ваня. А девочка это Кристина. Дима однозначно влюблен в Полину. Это у него еще с 3-го класса. Им она крутит, как хочет. 2 других следуют за Димой, потому что дружат с ним. А Кристина дружит с Полиной. Вот и все. Дорогая моя Любовь Яковлевна, ты себе даже не представляешь, какие интересные вещи ты мне сейчас рассказываешь. Ну-ну, говори дальше. Да что тут говорить-то? Я пришла спросить совета, как быть с этими 3, Шурочкой, Женей и Полиной. Как помочь им наладить отношения друг с другом и восстановить нормальную обстановку в классе? А если попробовать изменить что-то в условии задачи? Как? Сейчас дети находятся изо дня в день в определенном месте. Следуют уже устоявшемуся расписанию. У них в распорядке дня все заранее известно. А если поставить их в условия, которые будут для них новыми, в которых роли еще не будут так четко расписаны, тогда каждый сможет проявить себя, и тогда уже всем будет ясно, кто достоин быть старостой, а кто нет. Извини меня, Верочка, но я по-прежнему не совсем понимаю, что ты мне предлагаешь. Впереди у нас зимние каникулы. И почему бы нам не сделать вот что? И Верочка стала говорить. Она говорила, говорила и говорила. И под конец убедила классную руководительницу в том, что лучшего варианта, чем тот, который она предлагает, и не сыскать. Любовь Яковлевна уходила от Верочки с твердым чувством, что психология – это очень и очень запутанная наука. Лучше в ее дебри лишний раз без фонарика не соваться. И очень хорошо, что Верочка согласилась помочь в проведении мероприятия, призванного несколько разгрузить конфликтную ситуацию в их классе, потому что одной Любови Яковлевне со сложными эмоциями, овладевшими ее учениками, не справиться. Оставалось уговорить детей. Всю ночь Любовь Яковлевна ворочалась без сна, продумывая свою завтрашнюю речь. Нужно было как-то так расписать свое предложение, чтобы оно запало детям в душу, чтобы захотели поехать все, особенно главные участники конфликта. «Нет, не поедут», — вздыхала учительница. «Многие могут просто сказать, что не хотят. Другие заявят, что у них дела. А надо, чтобы ехали все. Иначе ничего не получится». Она снова и снова начинала произносить свою речь. Так увлеклась, что разбудила мужа, который долго таращился на нее из темноты. «Уникальный архитектурный комплекс», — декламировала Любовь Яковлевна. «Почти точная копия рыцарского замка XVI века». Муж моргнул. «Увлекательное путешествие в мир геральдических символов». Муж моргнул 2 раза. «Приключенческий квест с элементами верховой езды и примеркой средневековых доспехов». Муж моргнул 3 раза подряд. «Турнирные состязания», — не унималась женщина. «По завершении турнира большой пир в главном рыцарском зале». И тут муж не выдержал. «Не пойму, ты что, в гиды-экскурсоводы заделалась? Учительствовать тебе уже надоело? Хочу заманить своих балбесов на экскурсию в одно место, где они смогут побыть в свободной обстановке. Очень важно, чтобы они всем классом поехали. Вот я и пытаюсь придать экскурсии привлекательности. Муж приподнялся на локте и заинтересованно взглянул на жену. «Тогда ты неправильно действуешь», — заявил он. «Твоим детям по 12 лет?» «Да, 11-12. Они ко всему, что исходит от взрослых, уже начинают относиться критически. Это тебе не дошколята, для которых взрослые почти что боги с Олимпа. Чтобы заинтересовать твоих, нужен авторитет покруче твоего». «Директора привлечь?» — испугалась Любовь Яковлевна. «Ирину Михайловну?» «Нет, привлеки лучше его». Муж взял смартфон, включил и показал жене появившуюся на экране картинку. «Ой!» Что и говорить, картинка была жутковатой. Не к ночи будь показана. Перекошенное лицо, с плохо, словно бы наспех прорисованными чертами. Нелепая прическа. Половина головы белая, половина черная. Один глаз закрыт то ли челкой, то ли повязкой. Второй горит каким-то неестественным алым цветом. Мальчишечка явно разгорячился, потому что вокруг него полыхает синее пламя. Но вот что интересно, развивающийся плащ и торчащие дыбом волосы явно покрыты огнеупорным составом. Они и не думают загораться. «Кто это?» — с трудом выдавила из себя Любовь Яковлевна. «Герой нынешних детишек. Зовут его, если память мне не изменяет, Какаши или вроде того». «Как?» «Может быть, Какаши», — поправился муж. «Иностранец? Японец?» Любовь Яковлевна критически разглядывала картинку. «Меч в руках. И что-то подозрительно похожее на автомат за спиной. Плюс тощие тельце опоясывает что-то вроде пулеметной ленты. Явное несоответствие. Если персонажу знакомо огнестрельное оружие, зачем ему меч, который сильно уступает по убойной силе даже плохонькому пистолетику? Не цепляйся к пустякам. Откуда у тебя этот Какаши?» «Маринка мне сегодня вечером прислала. Велела установить на заставку». Маринкой звали дочку. «Ну что? Видела, кем наша с тобой дочурка увлекается? А ведь ей 13. Она совсем не намного старше твоих деток». «Я не понимаю, зачем ты мне показываешь этого доходягу?» «Это не доходяга. Это герой аниме. Уверен, что большая часть ребят из твоего класса обожают либо его, либо кого-нибудь вроде него. Напиши им от имени этого героя. Пообещай, что будут приключения в духе аниме». Маринка мне за вечер все уши прожужжала про какой-то квест по замку, полному анимешек. «И да, мой еще тебе совет. Не присылай ребятам приглашения от своего имени. Попроси Маринку. Пусть она пришлет твоим ученикам это приглашение. И тогда тебе не придется уговаривать детей. Они сами будут умолять тебя, чтобы ты отвезла их в гости к какому-нибудь вроде Леви или Микасе Акерман». «Кому-кому?» «Поговори с Маринкой», — зевнул муж, поворачиваясь на другой бок. «Она тебе все в подробностях объяснит». Любовь Яковлевна была поражена до такой степени, что утратила способность рассуждать. Она автоматически повиновалась приказу мужа и стала подниматься. «Утром!» – остановил ее муж. «Ты на часы смотрела? 3:00 ночи. Маринка давно спит». Любовь Яковлевна вернулась под одеяло. «И знаешь, – неожиданно прибавил муж, – тебе не мешало бы получше разбираться в том, что интересует твою дочь». И заснул. А Любовь Яковлевна еще долго вела мысленный диалог с мужем. Возмущению ее не было предела. «Подумаешь, нашелся герой. Выучил несколько дурацких имен из каких-то мультиков для детей. и теперь думает, что он лучше разбирается в жизни их дочери, чем ее родная мать. Много он понимает. Ну, она ему еще покажет. Схватив с тумбочки свой смартфон, Любовь Яковлевна отгородилась от мужа одеялом и до самого утра занималась просмотром аниме. Уснула она лишь после того, как голова у нее окончательно пошла кругом от всех этих прыгающих и скачущих мальчиков и девочек с невообразимыми прическами и в одежде, совсем не подходящей для драки с монстрами, которые так и лезли на бедняжек со всех сторон галактики. Зато утром она могла почти на равных поддерживать разговор с дочерью. Особенно напрягаться ей не пришлось. Марина от новости, что ее мать вдруг стала анимешницей, на время потеряла дар речи, чем Любовь Яковлевна немедленно воспользовалась, подсунув дочери огромный кусок омлета. Маринку по утрам накормить было целой проблемой. А тут девочка безропотно проглотила все до последней крошечки. Она вроде бы даже не заметила, что случилось, так была поглощена произошедшим в ее жизни чудом. «Мама, скажи, а ты правда всю ночь смотрела аниме? И как? Тебе понравилось?» Любовь Яковлевна энергично кивнула. «Нет, честно. А что тебе понравилось? Доктора Стоуна видела? Какое аниме ты вообще смотрела? Класс убийц? Какие там были герои?» «Дороро ты, конечно, не могла видеть!» Отвечая сама на свои же вопросы, Маринка избавила мать от необходимости вступать в диалог. От нее требовалось лишь в нужных местах утвердительно кивать, да изредка подхихикивать, когда Маринка принималась смеяться. На самом деле у женщины о просмотренных мультиках сложилось двоякое мнение. С одной стороны, она не могла не признать, что они затягивают. А с другой, что-то с ними было не так. Вернее, с ними было все не так. Но это и увлекало. «Марина, у меня есть к тебе одна просьба. Это касается аниме и ребят в моем классе». Она совсем недолго поговорила с дочерью, и Маринка пообещала, что немедленно разошлет приглашение. «Тем более, что многие из твоих ребят у меня в друзьях. Сейчас я им отправлю приглашение на одну вечеринку в стиле аниме, на которую хотела бы пойти и сама. Очень бы хотела. И знаешь, если уж ты теперь стала такой поклонницей аниме, может быть, мы сходим с тобой туда вместе?» Любовь Яковлевна лишь кивнула. На нее неожиданно навалилась страшная усталость. Бессонная ночь давала о себе знать. А ведь впереди был еще целый день, восхитительно длинный и наполненный чудесными событиями день. Напомнив себе об этом, учительница выпила двойную порцию кофе без сахара и сливок. Так он круче забирал. Кофейной бодрости должно было хватить как минимум до обеда. А там она что-нибудь придумает, чтобы не уснуть на переменах.